кому два, кому одно, а мне не дал. 20 дней они идут издалека, где когда-то подстречал я тебя, где сирень опустит ветку до земли, а весною горло рвут вовсю коты. Оступилась там и молодость моя, а сейчас я от тебя лишь жду письма, а сейчас я от тебя лишь жду письма. Ты мне письмо напиши, а я спляшу, мне вручит почтальон мою мечту, знакомые слова я там прочту и мысленно к тебе перелечу. Ты мне письмо напиши, а я спляшу, мне вручит почтальон мою мечту, по случаю заварим чифирку, через пятерочку я вновь к тебе приду. Заезжает почтальон, как и раньше, для меня опять пустой. Могут письма запоздать, да не беда, только б ты его послала мне сюда, только б ты его послала мне сюда. Ты мне письмо напиши, а я спляшу, мне вручит почтальон мою мечту, знакомые слова я там прочту и мысленно к тебе перелечу. Ты мне письмо напиши, а я спляшу, мне вручит почтальон мою мечту, по случаю заварим чифирку, через пятерочку я вновь к тебе приду. Может, дел на воле впрямь не в проворот, или почта вдруг закрылась на ремонт. Ну а если вдруг нашла ты жениха, то об этом мне черкни и все дела, то об этом мне черкни и все дела. Ты мне письмо напиши, а я спляшу, мне вручит почтальон мою мечту, знакомые слова я там прочту мысленно к тебе перелечу. Ты мне письмо напиши, а я спляшу, мне вручит почтальон мою мечту, по случаю заварим чифирку, через пятерочку я вновь к тебе приду.